однако щиколотка болит. Гостеприимная проститутка, которую кличут «газелькой», не за легкость поведения, а за нежданно резвые выходки, раздевается специально для викторину и зазывно выгибается в проеме двери, распахнутой в солнечное патио. Скидывает вверх руки, открывая подмышки, и образует тремя черными гнездышками, свитыми из ночных волос, манящий треугольник. Светло-розовый бюстгальтер, скрывающий груди, пятнает невинность ее оливкового тела, и она сбрасывает бюстгальтер. Неудержимое желание обжигает викторина. Он готов ринуться на нее, не спрашивая разрешения у двух приятелей, покуривающих свои трубки на полу, но появление бедняжки Бланкиты вдребезги разбивает его порыв. Бланкита является в первом акте операционного балета. Одна маска, пританцовывая, промывает ей раны физиологическим раствором, вторая сшивает располосованную плоть тончайшими жилами. Третья стягивает кожу простыми нитками, четвертая вонзает в тело иглу шприца, противостолбнячный укол, и все четверо выпархивают, наконец, в игривом падекатре, покинув ее лежащую ничком, с пластырем на ягодицах, с полным льда пузырем на заднице. Гоп-ля-ля! На расстоянии более 2 километров от викторину все происходит именно так, как это ему видится в его убежище на Пропатрия. Эта подозрительно точная телепатия побуждает его благоразумно вернуться к земным стезям. Просто дьявольское наваждение викторину. Призма переходит в генератрису. Генератриса превращается в касательную. Касательная съеживается в лемнискату. Лемниската распадается на 2 окружности. Одна из них вытягивается в эллипс. Эллипс развертывается в параболу. Парабола закручивается в спираль. Спираль тихонько обвивает мозг, ее когда-то раскрутивший. Локтевая и лучевая кости руки викторину становятся частью тела викторину. Сердце Иисуса покорно распластывается на своей стене. Газелька одним глазом подмигивает ему, викторину, из двери, распахнутой в солнечный патио. Она и не думала сбрасывать платье. Нет ли там еще марихуаны? Вторая галлюцинация викторину Переса. Плут с яйцеобразным веком вытаскивает из кармана спичный коробок, полный не спичек, а мафафы, свертывает сигарку, сам зажигает ее и подает викторину. Это как раз то, что сейчас нужно викторину позарез. Во втором путешествии на него обрушиваются старые воспоминания. Они сами прут на него. Он и не думал подзывать их свистом, как собачонок. Воспоминания о разных случаях, которые снова происходят с ним точь-в-точь, как когда-то, вплоть до мелочей. Он переживает их еще раз, но как будто впервые. Например, убийство итальянца. Его нельзя было не убить. Викторина сумел заставить себя выкинуть из памяти эту неприятную историю, по крайней мере, ее самые досадные подробности. И вот эта сцена, черт ее дери, развертывается перед ним на известковой белизне стены, словно кто-то крутит пленку, запечатлевшую в замедленном темпе каждый его шаг. Вот она, эта улица.